Глава 24. Виктория, зацепившись якорем за одиноко растущее, почти высохшее дерево, всю ночь простояла совершенно спокойно. Это дало возможность путешественникам хоть немного выспаться, в чем они очень нуждались. Утром небо снова стало прозрачно ясным, а солнце жгучим. Виктория поднялась в воздух. После нескольких тщетных попыток доктору все же удалось напасть на слабое воздушное течение, которое понесло их к северо-западу. «Мы что-то совсем не подвигаемся вперед», — заметил Фергюсон. «Если я не ошибаюсь, мы сделали половину нашего пути приблизительно в 10 дней. А при скорости, с которой мы движемся теперь, нам, чтобы закончить его, пожалуй, потребуются целые месяцы. Это тем более досадно, что нам грозит опасность остаться без воды». «Ну, мы найдем ее», — отозвался Дик. «Невозможно, чтобы на таком огромном пространстве не встретилось какой-нибудь речонки, ручейка или пруда». «Очень хотелось бы этого». «А уж не груз ли Джо замедляет наш ход?» — спросил Кеннеди, желая подразнить славного малого. Ему это доставляло удовольствие, потому что была минута, когда он сам поддался золотой лихорадке. Но ничем не выказав своего волнения, он теперь мог выступать в роли философа. Впрочем, Кеннеди держался добродушно-шутливого тона. Джо жалобно посмотрел на шотландца. Но доктор ничего не ответил на вопрос своего друга. Он думал не без тайного ужаса о необъятных просторах Сахары. Там ведь, он знал, проходят порой целые недели, прежде чем караван наткнется на воду. И Фергюсон с особым вниманием всматривался во всякую видневшуюся лощинку. От этой тревоги и печальных воспоминаний о происшествиях последних дней настроение у путешественников заметно изменилось. Они мало говорили, каждый был погружен в собственные мысли. Славный Джо, побывав на руднике, точно переродился. Он стал молчалив. Он жадными глазами поглядывал на нагроможденные в корзине камни. Сегодня они ровно ничего не стоят, а завтра они станут бесценным кладом. Между тем, самый вид этой части Африки будил беспокойные мысли. Местность делалась все пустыннее. Не было видно не только селений, но даже и отдельных хижин. Растительность исчезала. Кое-где виднелись заросли каких-то низкорослых растений, напоминавшие шотландские вересковые поля. Среди беловатых песков и раскаленных камней попадались чахлые мастиковые деревья и колючий кустарник. Там и сям показывались первичные породы земной коры в виде скал с резкими и острыми контурами. Все эти предвестники безводной пустыни заставляли еще больше призадуматься доктора Фергюсона. Казалось, ни один караван никогда не осмеливался пройти по этим пустынным местам. Были бы видны следы стоянок, белели бы кости людей и животных, а здесь кругом не было ничего. Чувствовалось, что вот-вот безбрежные пески одни будут царить в этом унылом крае. А отступать невозможно. Надо двигаться вперед во что бы то ни стало. Доктор только об этом и думал. Он жаждал бури, которая промчала бы их над этой пустыней. Но, увы, на небе не было видно ни единого облачка. За этот день Виктория не пролетела и 30 миль. Если бы хоть воды было достаточно, но ее оставалось всего-навсего 3 галлона. Фергюсон выделил один из этих галлонов для утоления невыносимой жажды, вызываемой палящим зноем. Было уже 90 градусов. А 2 оставил для питания горелки. Они могли дать только 480 кубических футов газа, а горелка расходовала около 9 кубических футов в час. Значит, воды может хватить только на 54 часа полета. Это было точное и непререкаемое математическое вычисление. «Всего 54 часа», — заявил доктор своим товарищам. «Но из боязни пропустить какой-нибудь ручеек, источник или хотя бы лужу, я твердо решил не летать ночью. Поэтому в нашем распоряжении есть еще 3,5 дня. И вот за это время нам совершенно необходимо раздобыть воду. Считаю своим долгом предупредить вас об этом. Я оставил для питья лишь 1 галлон воды, и нам надо очень скупо ее расходовать. «Что ж, выдавай нам порции», — отозвался охотник. «Отчаиваться еще рано, ведь, по твоим словам, у нас в запасе 3,5 дня, не так ли?» «Совершенно верно, дорогой мой Дик. Тогда не будем вздыхать и жаловаться. Это нам не поможет, а за 3 дня мы успеем что-нибудь придумать. Теперь же будем смотреть в оба». За ужином воды было отмерено каждому очень немного. Зато в грог пришлось влить побольше водки. Но ее надо было остерегаться, она не столько освежала, сколько вызывала жажду. Виктория провела ночь в огромной котловине, находящейся всего на 80 футах над уровнем моря. Это обстоятельство пробудило в докторе некоторую надежду. Тут ему вспомнились гипотезы географов относительно того, что в центре Африки есть огромное водное пространство. Но даже если действительно такое озеро и существует, то до него нужно добраться. А в воздухе, увы, продолжала царить полнейшая тишина. После тихой ночи с ее великолепным богатством звезд наступил такой же тихий, без малейшего ветерка день. С самого раннего утра солнце стало палить нестерпимо, и температура поднялась страшно высоко. Уже в 5 часов утра доктор дал сигнал к отправлению. Но в тяжелом, как свинец, воздухе Виктория долго еще оставалась неподвижной. Фергюсон мог бы избежать этой палящей жары, поднявшись в верхние слои воздуха. Но для этого пришлось бы израсходовать довольно много воды, что было теперь совершенно немыслимым. Доктор ограничился тем, что держался на высоте 100 футов, и легкий, едва заметный ветерок потихоньку нес их к западу. Завтрак состоял из небольшого количества мясных консервов и пемикана. До полудня Виктория едва пролетела несколько миль. «Что же делать? Мы не можем двигаться быстрее», — заметил доктор. «Ведь не мы же командуем ветром, а он нами». «Да, дорогой Сэмюэль, как бы теперь нам пригодился двигатель?» «Без сомнения, Дик, если бы только для него не требовалось воды. В противном же случае наше положение было бы нисколько не лучше». «Да, вообще, до сих пор, к сожалению, не изобретен еще двигатель для воздушного шара. Воздухоплавание находится пока в том самом положении, в каком пребывало судоходство до изобретения парового двигателя. Ведь потребовалось же целых 6000 лет для изобретения пароходных колес с лопастями и архимедовым винтом. Так что и нам, аэронавтам, ждать, видно, придется еще немало». «Проклятая жара!» — воскликнул Джо, утирая пот со лба. «Будь только у нас вода, эта жара даже оказала бы нам услугу», — заметил Фергюсон. «Она ведь расширяет водород, и потому горелка не нуждалась бы в таком сильном пламени. Но правда, будь у нас достаточное количество воды, нам не надо было бы так дрожать над нею. Ах, проклятый дикарь! Из-за него мы лишились целого ящика драгоценной жидкости. Ты же не жалеешь о том, что сделал Сэмюэль?» «Нет, Дик. Разве можно жалеть о том, что мы избавили этого несчастного от ужасной смерти? Но что говорить? Те 100 фунтов воды, которые нам пришлось выбросить, были бы нам теперь очень кстати. Это верных 12-13 дней пути. А за такое время мы, конечно, перебрались бы через Сахару». «Но сделали мы хоть полпути?» — спросил Джо. «По расстоянию — да. Но по времени, если ветер не усилится, далеко не сделали половины нашего путешествия. Ветер же, к несчастью, все слабеет». «Ну, сэр, нам нельзя жаловаться!» — вмешался Джо. «До сих пор мы удачно выходили из затруднений. И как бы там ни было, отчаиваться я не могу. Воду мы непременно найдем, поверьте моему слову». Между тем местность с каждой милей все понижалась и понижалась. Отроги золотоносных гор понемногу совсем исчезали. Это были как бы последние взлеты, истощившие свои силы природы. Вместо мощных деревьев, росших на востоке, здесь попадалась, да и то кое-где, жалкая трава. Несколько полосок чахлой зелени с трудом боролись против надвигавшихся песков. Громадные скалы, скатившиеся с отдаленных вершин, превращались при падении сначала в острые осколки, потом в песок и, наконец, в мельчайшую пыль. «Вот это именно та Африка, Джо, какой ты представлял ее себе», — начал доктор. «И я ведь был прав, когда говорил тебе «подожди». «Да что ж, сэр», — отозвался Джо, — «оно же и понятно. Жара и песок. Было бы глупо ждать чего-нибудь другого от такой страны. Я, по правде сказать, не особенно доверял вашим африканским лесам и полям», — смеясь добавил он. «Действительно, это была бы бессмыслица. Стоило ли в самом деле забираться в такую даль, чтобы опять увидеть английскую деревню? Признаться, я только теперь чувствую, что нахожусь в Африке. И ничего не имею против того, чтобы немного испробовать ее на себе». Под вечер Фергюсон убедился, что в этот знойный день они едва пролетели 20 миль. Когда солнце скрылось за резко очерченным горизонтом, над нашими путниками нависла душная тьма. Следующий день был четверг, 1 мая. Дни шли один за другим с отчаянной монотонностью. Каждое утро совершенно походило на предыдущее. В сегодняшний полдень, так же, как и вчера, изливались на землю отвесные палящие лучи. Также спускалась на землю ночь, хранившая в своем темном ложе запас жары, наследие дня. Едва-едва заметный ветерок напоминал дыхание умирающего. И, казалось, каждую минуту был готов совсем замереть. В этом тяжелом положении Фергюсон не падал духом. Как человек закаленный, он сохранял спокойствие и хладнокровие. С подзорной трубой в руках он пытливо всматривался в горизонт. Уходили последние холмы, исчезали всякие следы растительности. Перед ними простиралась необъятная пустыня Сахара. Хотя он и не показывал этого, но взятая им на себя ответственность не могла не угнетать его. Ведь это он увлек сюда, пользуясь силой дружбы или долга своих друзей, Дика и Джо. Хорошо ли поступил он? Надо ли ему было идти запретными путями? Пытаться переступить границы возможного? Может быть, Бог оставил за более отдаленным будущим право исследовать этот неблагодарный континент? Все эти мысли, как бывает в часы уныния, мелькали, обгоняя одна другую в голове доктора. И невольная ассоциация идей увлекала его по ту сторону логики и разума. Размышляя о том, чего не надо было делать, он задал себе вопрос: а что же надо делать сейчас? Может быть, следует вернуться обратно? Нет ли в верхних слоях атмосферы течений, которые понесли бы их в места менее пустынные? Ведь пройденный путь он знает, а о том, что ждет их впереди, не имеет никакого представления. И вот, мучимый угрызениями совести, Фергюсон решил откровенно поговорить со своими товарищами. Он ясно обрисовал им положение вещей, указал, что сделано и что оставалось еще сделать. В крайнем случае можно вернуться, или, по крайней мере, предпринять такую попытку. Он просил их, в свою очередь, высказаться. «У меня нет другого мнения, кроме мнения моего доктора», — ответил Джо. «То, что он может вытерпеть, могу и я. И даже больше. Куда он направится, туда и я». «А что ты скажешь, Кеннеди?» «Я, дорогой мой Сэмуэль, не из тех, которые приходят в отчаяние. Никто лучше меня не знал, каковы могут быть опасности подобного путешествия. Но раз ты шел на эти опасности, я перестал думать о них. Душой и телом я весь в твоем распоряжении. По-моему, при данном положении вещей мы твердо должны идти до конца. И ведь, кстати говоря, опасностей при отступлении будет не меньше. Итак, вперед! Смело можешь положиться на нас обоих». «Благодарю вас, дорогие друзья», — ответил глубоко тронутый Фергюсон. «Я знал, что вы оба мне преданы. Но все-таки мне нужны были вот эти ваши ободряющие слова. Еще раз, великое вам спасибо». И все трое горячо подали друг другу руки. «Теперь выслушайте меня», — сказал Фергюсон. «По моим вычислениям, мы находимся не дальше 300 миль от Гвинейского залива. Пустыня, стало быть, не может тянуться бесконечно. Раз это побережье населено и обследовано довольно далеко вглубь страны. Если понадобится, мы направимся туда, и маловероятно, чтобы мы по пути не встретили какого-нибудь оазиса или колодца, где смогли бы возобновить наш запас воды. Но вот чего нам не хватает, так это ветра, а без него наша Виктория будет неподвижно висеть в воздухе. Покоримся же своей участи и будем выжидать», — сказал охотник. В продолжении всего этого бесконечного дня каждый из трех воздухоплавателей тщетно всматривался в пространство. Но, увы, не было ничего, что могло бы пробудить хоть какую-нибудь надежду. При заходе солнца земля совсем перестала двигаться под ними. Горизонтальные солнечные лучи огненными полосами тянулись по необъятной равнине. Это была настоящая пустыня. Путники за этот день не пролетели и 15 миль, потратив при этом, как и накануне, 135 кубических футов газа на питание горелки и 2 пинты воды из имеющихся 8 для утоления страшной жажды. Ночь прошла спокойно. Слишком спокойно. Доктор ни на минуту не сомкнул глаз.